Оставаться в носовом кубрике стало невозможно. Впереди канатного ящика, к которому примыкал кубрик, находилась аккумуляторная. В ней размещалось и при надобности заряжалось не меньше сотни разного типа аккумуляторов, начиная от тяжелых свинцово-кислотных батарей весом свыше 50 килограммов и кончая крохотными никели-кадмиевыми элементами, что использовались для аварийного освещения. Тут же хранились керамические банки с готовым раствором и огромные стеклянные бутыли с неразведенной серной кислотой. Эти бутыли находились тут на постоянном хранении. В штормовую погоду их накрепко принайтовывали. Никто не знал, как все произошло. Скорее всего, выплеснувшаяся из-за жесткой килевой качки из аккумуляторов кислота разъела крепление. Один аккумулятор, видно, сорвался с места и разбил другой, третий. Затем дошла очередь до банок и бутылей, в результате чего в аккумуляторной, к счастью, облицованной кислотоупорным материалом, образовалась лужа серной кислоты глубиной 5-6 дюймов. Молодой торпедист, открыв во время обхода дверь в аккумуляторное отделение, увидел, что там плещется кислота, и до смерти перепугался. Вспомнив, что каустическая сода нейтрализует серную кислоту, он высыпал в аккумуляторную целый 40-фунтовый картон каустика. Теперь бедняга лежал в лазарете. Ему выжгло глаза. Пары кислоты заполнили шпилевое отделение, и войти туда без кислородной маски было невозможно. Медленно, но верно ядовитые пары просачивались в кубрик. В довершение всего, сквозь разорванные переговорные трубы и поврежденные листы палубы, из шпилевого проникали сотни галлонов соленой морской воды. В воздухе уже попахивало хлором. Обвязавшись концом, Хартли с двумя моряками попытались было заделать зияющее отверстие. Но на полубак по-прежнему обрушивались огромные волны. Не прошло и минуты, как троих смельчаков чуть живых унесли прочь. В нижних помещениях царил поистине кавардак. Если находящимся там угрожала опасность быть искалеченными, и уделом их были мучительные приступы морской болезни, то на ходовом мостике, где была горстка моряков, офицеров и рядовых, царил сущий ад. Причем не тот, о котором повествуется в Библии, но ад в представлении наших далеких североевропейских предков, язычников-викингов, датчан, ютов. Ад Беовульфа с озерами, где кишат жуткие чудища. Ад, где царит вечный холод. Правда, термометр показывал всего 30 градусов по Цельсию. Известно, что люди живут и даже работают при гораздо более низких температурах. Однако менее известен факт, который люди едва ли сознают в полной мере. Факт, что при минусовых температурах усиление скорости ветра на один узел – эквивалентно понижению температуры на 1 градус. Не однажды, а несколько раз в ту ночь анемометр, под конец вышедший из строя, регистрировал скорость ветра в 125 узлов. Под таким напором штаги рвались как нитки, а дымовые трубы чуть не унесло прочь. Закоченевшие, точно парализованные люди, находившиеся на мостике, испытывали мороз градусов 60 по Цельсию. Каждые 5 минут люди уходили с мостика в командирскую рубку. Дольше выдержать было невозможно. Правда, вахту на ходовом мостике несли лишь для порядка. О том, чтобы смотреть вперед, не было и речи. Колючим инеем залепило бы веки, частицами льда выбило бы глаза. Диски Кента по-прежнему вращались с огромной скоростью, но проку от них не было никакого. Песчинками, которыми была посыпана палуба, стекла расцарапало до такой степени, что они стали матовыми. Ночь была не слишком темной. Можно было наблюдать небо в направлении траверза и кормы. Иногда в просветах возникало усыпанное звездами синее небо. Но мгновение спустя просветы эти закрывали мчащиеся стремглав рваные тучи. По бортам и по корме море казалось черным бархатом, отделанным белыми кружевами. Не было ни вчерашних стройных валов, двигавшихся чередой, ни нарядных белоснежных гребней. Повсюду, куда ни глянь, могучие водяные горы. Сталкиваясь между собой, они расходились в разные стороны, но затем устремлялись на юг. Некоторые из этих движущихся хребтов, Не верилось, что это волны, величиной с коттедж, казались лилипутами по сравнению с иными великанами, высотой в 20-25 метров, вздымавшимися в поднебесье, заслоняя собой горизонт. Как заметил Капковый мальчик, самое лучшее – это сделать вид, что не замечаешь этих исполинов. В большинстве своем волны проходили мимо, не причиняя кораблю вреда, но иногда обрушивали свои гребни на мостик, окатывая с головы до ног вахтенного офицера. Беднягу тотчас сменяли, иначе минуту спустя он превратился бы в глыбу льда. Как это ни невероятно, Улисс остался цел и невредим. Но поскольку моряки не видели, что происходит прямо по курсу, у каждого в душе жила тревога. Что-то случится минуту спустя. Пронесется ли следующий вал мимо или же не зринет их в пучину? Мысль эта ни на секунду не покидала моряков. Ожидание стало еще тревожнее. От того, что никто не видел, как Улисс карабкается по склону гигантской волны, а затем устремляется вниз, напряжение росло. Лишь по силе вибрации корпуса, да по головокружительной скорости такого спуска, можно было судить о размерах водяной горы. Шум волн тонул в адской какофонии ветра, дико завывавшего в мачтах и штагах. Около 2 часов ночи, сразу после того, как прозвучали разрывы глубинных бомб, несколько старших офицеров Улисса устроили своего рода бунт. Разбуженный грохотом, измученный, дрожащий от стужи командир корабля, всего час назад по настоянию старпома отправившийся в каюту, поднялся на мостик. Там его встретили старший офицер и командир Уэстклифф. Преградив Валери дорогу, они вежливо припроводили его в командирскую рубку. Открыв дверь, Тернер включил свет. Валери был скорее изумлен, чем разгневан. «Это еще что такое?» — спросил он властно. «Бунт!» — жизнерадостно прогудел Тернер. Лицо его, израненное осколками льда, было запачкано кровью. «Бунт в открытом море. Так это, очевидно, называется. Правильно, адмирал?» «Совершенно верно», — кивнул Тиндал. Вздрогнув, Валери оглянулся. Адмирал вытянулся на койке, сложив руки, точно покойник. «Я не вправе указывать командиру на его корабле, но я сделаю вид, что ничего не заметил», — проговорил адмирал и в изнеможении откинулся назад. Никому даже в голову не пришло, что адмирал и не думал притворяться. Валери промолчал. С серым, осунувшимся лицом и воспаленными глазами он стоял, стискивая поручни. Когда старший офицер взглянул на командира, его точно ножом кольнуло. Он заговорил необыкновенно тихо и серьезно. Это не было похоже на Тернера, и Валери весь превратился в слух. «Сэр, в такую ночь военному тут делать нечего. Опаснее нынешней бури противника не существует. Вы согласны?» Валери молча кивнул. «Тут нужен опытный моряк. При всем к вам уважении, позвольте мне заявить, что никто из нас в этом смысле не чета Кэррингтону. Это моряк высшей пробы». «Очень любезно с вашей стороны, что вы не позабыли и себя», — пробормотал Валери. «Только напрасно вы скромничаете, старпом». «Всю ночь на мостике будет находиться первый офицер. Кроме него Уэстклифф и я». «Я тоже», — проворчал Тиндал. «Но сейчас я сосну». Вид у адмирала был почти такой же измученный, как и у Валери. «Благодарю вас, сэр», — улыбнулся Тернер. «Боюсь, командир, на мостике нынче будет тесновато. Так что увидимся после завтрака». «Но постойте». «Никаких «но», — буркнул Уэстклифф. «Прошу вас», — настаивал Тернер. «Вы нас премного обяжете». Валери посмотрел на него. «Я как командир корабля...» Он не закончил фразы. «Не знаю, что и сказать». «Зато я знаю», — тотчас нашелся Тернер, взяв Валери под руку. «Пойдемте со мной». «Не уверены, что я дойду без посторонней помощи?» Чуть улыбнулся Валери. «Нет, почему же? Но лучше не рисковать. Прошу вас, сэр». «Ну хорошо, хорошо», — устало вздохнул старый моряк. «На что только не согласишься ради спокойной жизни и возможности выспаться».